Глава 5. В тангутской столице была предгрозовая ночь. Где-то погромыхивало, на небе всплескивались отблески молний. В узких улицах было тихо, темно и душно. За толстыми стенами домиков спали торговцы и ремесленники, бродобреи и служители храмов, переписчики книг и художники. Но никто не спал в императорском дворце. Светились окна, за ними мелькали тени, тревожно перекликалась наружная стража. В темень улиц уносились всадники. Не спали и во дворце двоюродного брата императора, князя Аньцюаня. Но здесь не перекликалась стража. Слабый свет едва пробивался сквозь оконную бумагу. Всадники, пешие, бесшумно выскальзывали из ворот, и они тут же закрывались. Также бесшумно люди возвращались, и ворота открывались по условному стуку. Аньцюань находился во внутренних покоях. На низком столике горели свечи, в бронзовых подсвечниках лежали раскрытые книги. Аньцюань листал страницы, но его взгляд скользил по иероглифам бездумно. Думы Аньцюаня были далеко и от книг, и от этого дворца. Неожиданное нападение монголов потрясло государство. Нищие темные кочевники, презираемые тангутами, степным вихрем ворвались в пределы Сися, захватили город Лосы и крепость Лидзли, опустошили округа Гаджоу и Шаджоу и ушли без урона. Ропот возмущения пополз по городам и селениям. Народ винил военных, военные сановников. К этому добавились слухи. В городе Сяджоу свинья родила чудо-животное линь о двух головах. Гадатели и прорицатели уверяли: в одном государстве быть двум государем. Обеспокоенный император Чунь-Ю коленопреклоненно вознес молитву Всевышнему о даровании стране мира и счастья, помиловал преступников, переименовал столицу, назвав ее Джун-Син, Возрождение. Но это мало кого успокоило. Все чаще стали приходить вести о неслыханном усилении безвестного до этого хана Темуджина. И все просвещенные люди начали понимать, что враг, легко взявший богатую добычу, придет снова. Император послал в степи войско. Но время для похода было выбрано неудачно. Жара и безводье погубили немало коней и людей. Войско возвратилось, не захватив ни одного кочевника. Теперь и сановники, и военные стали возлагать вину на императора. Аньцюань, возненавидевший Чунь-Ю с первых дней его правления, увидел. Пришло его время. Через преданных людей он повсюду возбуждал недовольство императором. Число его сторонников росло. И вот сегодня все должно решиться. Знатные люди должны принудить Чунь-Ю отречься от императорского титула и возвести на престол его, Аньцюань. Он знал, что происходит в императорском дворце. К нему то и дело входили вестники с новостями. Пока нельзя было сказать, чем все кончится. Чунь-Ю упорствовал, грозился казнить всех отступников и тайком слал гонцов в округа за войсками. Но за всеми шестью воротами Джун-Сина стояли люди Аньцюаня. Всех гонцов схватили. Это стало известно императору, и дух его начал слабнуть. За дверью послышался шум шагов, громкие голоса. Руки Аньцюаня, сжимавшие книгу, напряглись, сухо затрещал, прорываясь, лист. Это какой-то конец. Или он император, или преступник. Двустворчатые двери распахнулись настежь. Первым вошел князь Цзюньсян. За ним около 10 высоких сановников. Все троекратно поклонились. Ань-Цюань отодвинул книгу, выпрямил спину. Страдая слабостью здоровья, великий император Чунь-Ю пожелал оставить престол. Дети его малолетни, а время грозное, и мудрые мужи сочли за благо передать власть в твердые руки. Мы обращаемся к тебе, светлый князь Ань-Цюань. Цзюньсян не числился сторонником Ань-Цюаня. Скорее всего, он не был ничьим сторонником. Этот уже немолодой, далеко за 40 князь, был известен своей ученостью, все время проводил в книгохранилищах. Оттого лицо его было бледным, а глаза все время подслеповато щурились. «Вручая тебе власть, мы надеемся, что ты укрепишь великое Ся, умножишь славу предков. Тебе надлежит...» Углы рта Ань-Цюаня опустились, нижняя губа надменно вытянулась. Он без Цзюньсяна знает, что ему надлежит делать. В первую голову он сгонит со своих мест всех, кто усердствовал в служении Чунь-Ю. Самого бывшего императора сначала отправит подальше от столицы, в глухие селения. Потом, не дослушав Цзюньсяна, Ань-Цюань поднялся. «Я еду в императорский дворец». «Но там еще находится Чунь-Ю», — возразил Цзюньсян обиженно. «Пусть убирается». Цзюньсян отступил на шаг, растерянно потер рукой подбородок. «Дозволь мне возвратиться к моим книжным занятиям. Не обременяй делами государства. Занимайся чем хочешь». Опустив плечи, Цзюньсян вышел. Яркие огни, воздетые на длинные палки, освещали улицу. Стук копыт, говор, брецание оружия будили людей. С испугом и недоумением они выглядывали из своих домов. А над городом взблескивали сполохи молний, громыхала, приближаясь гроза. Ань-Цюань беспрепятственно занял императорский дворец. Бывший император, двоюродный брат Ань-Цюаня, Чунь-Ю, отправился в изгнание. Через несколько месяцев он внезапно скончался. Но это событие осталось незамеченным. Стремительно возвышались новые сановники. И также стремительно падали. Отрешались от должностей военные, умом и трудом заслужившие уважение. Им на смену приходили молодые, никому неизвестные. Но и этим не всегда удавалось долго усидеть на своем месте. Робость, неуверенность и смятение вселились и во дворцы, и в дома под черепичными крышами.